Глава 26. Паулаускас. Когда напряжение после короткого боя спало, Виктору предоставилась возможность полюбоваться красотами окружающей осенней природы. Перед операцией и во время нее органы чувств совершенно отключают восприятие красоты. Все подчинено жестким требованиям войны. Главное для бойца — увидеть, услышать и почувствовать врага. Окружающие предметы, постройки и ландшафт воспринимаются как необходимые средства собственной защиты или укрытия врага. Под сенью крыльца дома разместилась вся семья Миколаса. Раненому Альгердасу оказывали помощь медсестрички, прибывшие с сотрудниками НКВД. Впрочем, они и сами были сотрудниками. Теперь идиллии семейного счастья ничего не мешало. Лысенко еще до прибытия НКВДшников коротко переговорил с Виктором своими подчиненными и решил не сообщать про вынужденную связь Альгердаса с лесными братьями. Тем более он уже искупил свою вину кровью. Ранение Альгердасом было получено в плечо по касательной, а на собственных руках молодого литовца нет крови. «До свадьбы заживет», — сказала одна из медсестер. Миколас перевел сыну, и от смущения на светлой коже Альгердаса некрасиво проступили красные пятна. Виктор подождал, пока медики закончат свое дело, и подошел к раненому. «Николай, я хотел бы переговорить с вашим сыном, можно?» «Да, пожалуйста, только он русский очень плохо знает». «А немецкий знает?» «Знает, но тоже плохо. Вы говорите, я ему переведу». «Хорошо. Спросите, а был среди бандитов человек по имени Адольфас Паулаускас?» Микола спросил, тот отрицательно покачал головой. Тогда Кошлев достал фотографию Паулаускаса и продемонстрировал Альгердасу. «Спросите, узнает ли он этого человека?» «Да, узнает. Только его зовут не Паулаускас, а Андриус Пренкискус. Он так себя называл». «Он был сегодня среди лесных братьев?» «Нет, не был. Он еще вчера вечером с двумя братьями ушел в Бельберишкис. Говорят, там у него жена или сожительница с маленькой дочкой». «Спасибо, Альгердас. Выздоравливай». «Это вам спасибо еще раз», — ответил Миколас. «Спасли моего наследника. Будет нужна помощь, обращайтесь. Мне с лесными братьями не по пути». Виктор быстро подошел к майору Лысенко, который разговаривал с подполковником НКВД, и изложил им ситуацию. К этому времени армейцы, выполнив задачу по блокированию местности, быстро загрузились на технику и уехали к месту постоянной дислокации. Подполковник тоже был категорически против продолжения операции. «Мы задачу выполнили», — жестко сказал он. «Разбита целая банда, разрушена их база, уничтожен подземный склад оружия и боеприпасов. Захвачено в плен 15 бандитов, убито 13. Ради 2-3 неизвестных личностей причесывать целую деревню не стану. И без того местные недовольны нашими действиями». Но Кошелев был непреклонен. Он с настойчивостью в голосе потребовал: «Товарищ подполковник, там скрывается опасный преступник, причастный к каунасской бойне. Его необходимо арестовать и предать суду, или же ликвидировать. Не может такой изверг топтать землю». «Вы мне тут голос не повышайте, товарищ старший лейтенант. Я все сказал. Операция на сегодня завершена. Люди устали, обозлены, потеряли боевых товарищей. Нужен отдых. Подайте рапорт по инстанции. Если командование утвердит, проведем в другой раз спецоперацию в вашей деревне». «Поймите, товарищ подполковник, ведь бандиты могут уйти. Как говорится, куй железо, пока горячо». «Действительно, товарищ подполковник», — подключился к разговору майор Лысенко. «Тут 10 минут ходу на машинах. Дайте нам в помощь взвод ваших бойцов. Можно даже из числа добровольцев. Откажутся, не будем в претензии». Подполковник на секунду задумался и воскликнул, не оборачиваясь: «Капитан Сергуненко! Я товарищ подполковник! Подойдите ко мне! Есть?» Перед офицерами встал низкорослый, плотного телосложения, круглолицый капитан. «Вот что, Сергуненко», — сказал подполковник, — «отбери из числа добровольцев 10 бойцов. Думаю, хватит на 3 бандитов. Надо проехать в деревню Бельберишкис вместе с этими офицерами и проверить там наличие подозрительных лиц. Сам поведешь бойцов, понял? Так точно? Все, давай действуй», — подытожил подполковник. «О выполнении задачи доложишь мне лично». «Спасибо, товарищ подполковник», — поблагодарил Кошелев. Подполковник устало махнул рукой и пошел к своей машине. Виктор вопросительно посмотрел на Лысенко, мол, «Вы со мной?» Сергей усмехнулся. «Ты думаешь, я тебя оставлю одного? Если вдруг что случится, мне Сергей всю плешь проест». «Вам до плеши еще далеко». «Вот не скажи, Виктор», — сказал майор и, сняв фуражку, наклонил голову. «Видишь, уже проявляется. Вот эту плешь и проезд». «Все будет хорошо, товарищ майор», — ответил со смехом Кошелев. «Обещаю сберечь ваши волосы». От хутора до деревни Бельберишкис было около 5 километров по лесной дороге. Миколас тоже был заинтересован в поимке тех бандитов, поэтому предложил свою помощь, иначе они могут вернуться в хутор для мести. Больше всего он боялся за судьбу сына и дочерей. К деревне подъехали на 2 машинах. Студебекер US-6 с бойцами НКВД оставили на опушке леса, а на Виллисе майора решили разведать деревню. Надо еще найти, в каком доме прячется этот Паулаускас Пренкискус. В этом деле и вызвался помочь Миколас. Он попросил остановить машину возле одного из домов. Пришлось довольно долго ждать литовца. Все не выходил. Виктор уже хотел пойти на его поиски, как из-за плетня появилась сидеющая голова Миколаса. В руках он нес объемистую бутыль, оплетенную лозой. Провожать его вышел хозяин дома. Оба были навеселе. Правда, тот не стал подходить к машине, а остался из-за плетня наблюдать за русскими военными. «Вот», — сказал Миколас, водружая на заднее сиденье Виллиса тяжелую бутыль. «Мой старый друг Гедиминас варит отличное пиво. Это вам презент от него за то, что спасли его крестника Альгирдеса». «Большое спасибо, панос Гедиминас!» — крикнул майор, махнув рукой. Примечание. Панос — вежливое обращение к взрослому мужчине. К юноше — панатис, панати. К замужней женщине — поня. К незамужней девушке — панели. Конец примечания. Гедемина снял кепку и приподнял над головой. А соловевший от пива, кажется, там не только пиво было, а Миколас наконец взобрался на сиденье Виллиса и сказал: «Поехали по этой улице до конца». «Нет-нет», — возразил майор, — «вы нам опишите, где этот дом. Мы сами дальше справимся». «Вы не найдете», — возмущался Миколас. Кажется, его еще больше развезло на свежем воздухе. «Я покажу». «А действительно, может, так и сделаем, товарищ майор?» — спросил Виктор. «Мы тоже притворимся пьяными и проедем мимо того дома, а потом вернемся с бойцами НКВД». «Хорошо, поехали», — сказал майор. «Фуражки-пилотки с головы долой, гимнастерки расстегнуть, играем пьяных». Виллис, поднимая деревенскую пыль, помчался вдоль по улице. Шумно разговаривая и напевая песни, в обнимку с бутылем проехали всю деревню несколько раз. Дом, где жила подруга Паулаускаса, стоял 2-м от края улицы. Во время первого же проезда боец-разведчик майора Лысенко незаметно выпал из машины и откатился к плетню. Затем, скрытно обойдя крайний дом, пробрался в огороды и стал там вести наблюдение. Тем временем разведчики вернулись к ожидающим их НКВДшникам, оставив Миколаса у его старого друга продолжать возлияние. Задача приблизиться к подозрительному дому была не из простых. Это не хутор обложить. Тут нужно действовать иначе, чтобы и местные жители не пострадали, и бандитов захватить. План улицы и размещение на ней домов нарисовали на листке и показали капитану Сергунянко. Капитан был офицер опытный в таких вопросах, поэтому сразу заявил: «Так, беру руководство операции на себя. Вы, товарищ офицеры, простите, но прошу не лезть на рожон. Предлагаю поступить следующим образом. Учитывая, что тыл дома заблокирован вашим бойцом, разбиваемся на три группы. Первая группа, группа захвата, пойдет со мной. Две группы прикрытия. Первую с правого фланга предлагаю возглавить вам, товарищ майор. Вторую с левого, вот здесь, как на рисунке, вам, товарищ старший лейтенант. В случае попытки ухода бандитов огородами, их встречает огнем ваш разведчик. Надеюсь, он сообразит». «Сообразит», — сказал майор. Я примерно так и обрисовал ему ситуацию. «Прекрасно, значит, приступаем. Машину оставляем на соседней улице и, скрытно приблизившись к дому, занимаем позиции согласно расчету». «Товарищ капитан», — задумчиво проговорил Виктор, «предлагаю одновременно с движением Студебекера пустить для создания шума и отвлечения внимания наш автомобиль с одним водителем. Виллис уже примелькался в деревне. Пусть думают, что послали машину за очередной порцией алкоголя». «Ну что ж, я не возражаю. Как скажет товарищ майор». «Неплохая задумка, Виктор. Так и сделаем». К несчастью, операция началась совсем не так, как планировал капитан. Еще при приближении к дому бойцы были замечены бандитами. По ним открыли огонь из трех точек, из окон дома и чердака. Первыми же выстрелами был тяжело ранен капитан Сергунянко и убиты два бойца. Пришлось майору Лысенко самому принять руководство штурмом дома. Он, укрывшись за каменным колодцем, жестом подозвал к себе Виктора, тот подполз к майору. «Слушай, Виктор, они тут крепко засели. Придется мне самому прорываться в дом. Поставь задачу бойцам открыть максимально плотный огонь по окнам. А сам возьми еще одного бойца и иди на помощь к нашему разведчику. Он один не справится. Боюсь, что бандиты будут уходить туда. Возможно, у них тут есть ход под землей. Здесь это принято — рыть тоннели. Огород примыкает к лесу, осмотрись там, может, найдешь признаки. Засохшее деревце, примятая трава, в общем, что-то необычное, выходящее за рамки привычного лесного ландшафта». «Ясно, сделаем. Там к вам сержант рвется на помощь. Отправить?» «Отправляй. Будет прикрывать меня. Все, Виктор, действуй». Кошелев отполз за забор и передал приказ майора. Два бойца поползли на помощь к Лысенко. Сержант решил, что только вдвоем штурмовать дом будет опрометчивым шагом. Оставшиеся бойцы, рассредоточившись вдоль забора за естественными укрытиями, открыли шквальный пулеметно-автоматный огонь. Со стороны дома стрельба временно прекратилась, выдерживают паузу. Воспользовавшись этим, майор с двумя бойцами НКВД ринулся к дому. Но этого Виктор уже не видел. Он бежал, пригнувшись, за огороды, а за ним, повторяя его движение, двигался еще один боец. Разведчика они не сразу заметили. Опытный боец замаскировался отменно. Кошелев вкратце обрисовал картину и, приказав смотреть в оба, пошел разведать окружающий лес. Двигался он от забора длинными зигзагами, внимательно осматривая траву под ногами. Тем временем стрельба прекратилась. «Значит, штурм закончился», — подумал Виктор. «Интересно, каков результат?» Не успел он так подумать, как вдруг в пяти шагах от него, за кустом, резко наклонилась тонкая березка. Это открылся деревянный люк, закрытый дерном и прикрепленным к нему деревцем. Через секунду на траву упал немецкий автомат, затем вещмешок, потом появилась голова в грязной кепке и стала озираться по сторонам. Виктор к тому времени успел спрятаться за ствол сосны и присел на одно колено. Он вскинул автомат и хотел уже открыть огонь, но голова исчезла, и вместо нее появилась девочка лет четырех в шерстяном платке, концы которого были завязаны за спиной. Напуганная темнотой тоннеля, она стояла как вкопанная, прижав ко рту ладошки, чтобы унять плач. Видимо, было запрещено плакать. Из люка снова появилась голова в кепке. Бандит осторожно вылез, прислушиваясь к звукам со стороны дома. Затем протянул руку вниз, помог выкарабкаться молодой женщине. Она так же, как и девочка, была замотана платком. Виктор подождал несколько секунд, ожидая еще людей из люка, но человек в кепке наклонился, чтобы закрыть люк. В этот момент Кошелев взял мужчину на прицел, коротко свистнул, подавая знак своим, и крикнул: «Не с места! Руки вверх! Хэндехох!» Мужчина как стоял в наклоне, так и застыл. Затем, сделав кувырок вперед, прихватив при этом лежащий на земле автомат и уйдя от линии огня, открыл стрельбу в сторону Виктора, озвучившего приказ. После первой же очереди затвор его МП-43 заклинило, или закончились боеприпасы. Стрельба прекратилась. В два прыжка Виктор оказался рядом с бандитом и замахнулся прикладом ППД, чтобы оглушить его. Но Паулаускас, это был он, оказался довольно подготовленным бойцом. Уйдя от удара очередным кувырком, он вскочил на ноги и встал в бойцовскую стойку. В руках у него оказался немецкий кинжал. Он сделал несколько перехватов, показывая мастерство владения ножом, пытаясь таким образом напугать противника. Но старший лейтенант не стал поддаваться на провокацию и испытывать судьбу. Сделал просто. Выстрелил тому в ногу. Паулауска с криком упал на землю и, выбросив кинжал, схватился за голень. Его женщина с плачем бросилась к нему, но он со стервенением оттолкнул ее от себя. В это время подбежали бойцы, оставленные Кошелевым в конце огорода, и взяли бандита на прицел. Но Паулаускас, упав на спину, одним движением приставил под подбородок дуло пистолета и тут же выстрелил. Женщина с диким криком снова кинулась к нему, стала трогать, тормошить, хвататься за свою голову. В общем, от горя проявляла типичное истеричное поведение. Один из бойцов попытался ее оттащить от трупа, но она переключилась на него, будто он убил ее сожителя. Стала царапаться, бить его кулачками и кричать: «Убийца! Убийца! Убийца!» «Пани, успокойтесь, пани!» — говорил боец, безуспешно пытаясь защититься от разъяренной женщины. В результате он был весь исцарапан грязными ногтями молодой литовки. Ее едва удалось успокоить общими усилиями. Где криком, где уговорами, где пощечиной. Она, обняв дочку, села в сторонке и принялась тихо плакать, изредка поглядывая в сторону трупа. Виктор сфотографировал своим фотоаппаратом ФЭТ труп Паулаускаса во всех ракурсах в качестве доказательства ликвидации опасного преступника. «Теперь душа старого профессора будет спокойна», — подумал Виктор и посмотрел на плачущую женщину. «Да уж, чья-то смерть приносит одному успокоение, а другому — горе. Но Паулаускасу поделом досталось. Не должен такой изверг топтать грешную землю». Вернувшись в Вильнюс, подвели итоги завершенной операции. В результате штурма частного дома были убиты два бандита, один застрелился, с нашей стороны были убиты два бойца НКВД, капитан Сергуненко ранен. К счастью, жизни его ничего не угрожало. Был вовремя доставлен в госпиталь и получил помощь. Главная задача по ликвидации Адольфаса Паулаускаса была выполнена, и теперь ничто не задерживало старшего лейтенанта Кошелева в Вильнюсе. Правда, в Шауляе оставалась так неожиданно и счастливо найденная Валентина Шишкинская. Но в этом случае Виктор был бессилен что-либо изменить или ускорить. Оставалось уповать лишь на медицину и время. Настанет срок, и она вернется к своей маме в Москву.